Глава 36. Паскуаль быстро разделся и, не гася сигары, лег в постель. Ему нужно было оставить видимые доказательства того, что он спал этой ночью. Часы, которые Жак Ландри заводил каждую неделю, как и вообще все часы в замке, показывали 11. Почти до полуночи молодой человек размышлял. За несколько минут до 12 он встал. «Теперь они, должно быть, уже заснули», — подумал он. «Это-то мне и нужно». Он оделся, вынул из конверта третье письмо Домера к Жоржу Проделю и поднес нижний его край к свечке, стараясь обжигать бумагу, хотя и неровно, но не касаясь написанных строчек. Сделав это, он свернул листок и бросил в камин, где через несколько часов его должен был найти Жабен. Затем он раскрыл нож и положил его открытым в левый карман куртки. Выпил 3 или 4 рюмки рома, чтобы унять нервную дрожь. Погасил все свечи, кроме одной, которую взял в руку. Намеренно положил на ночной столик портсигар и вышел из комнаты, затворив за собой дверь. Держа свечу в левой руке и закрывая ее правой от ветра, он прошел галерею, спустился по большой лестнице, прошел также переднюю, вошел в кухню и остановился. На лавочке стоял маленький фонарик, с которым Мариетта ходила по замку. «Вот это мне пригодится. Моя свеча может потухнуть, и я останусь в темноте». Он зажег фонарь и направился в тот угол возле буфета, где Жак Ландри положил топор. С этим топором в руках он отворил дверь в узенький коридор, отделяющий комнату отца от комнаты дочери. Шел он медленно и осторожно, останавливаясь почти на каждом шагу, чтобы прислушаться. Ужасная минута приближалась. Несмотря на дикую решимость, негодяй чувствовал, что сердце в его груди бьется сильно и неровно. На лбу выступили капли холодного пота. Он вытер их ладонью, а затем, поставив фонарь на пол, подкрался к двери управляющего и стал смотреть в замочную скважину. В комнате было совершенно темно. Следовательно, Жак Ландри, если еще не заснул, то во всяком случае был уже в постели. Паскуаль тихонько постучался в дверь. Кровать заскрипела. «Кто там? Кто стучится?» — спросил Жак. «Это ты, Мариетта?» «Это я», — ответил Паскуаль глухим голосом. «Я Жорж Продель. Вы, месье Жорж. Что же случилось?» «Мне очень нездоровится». «Ах, боже мой! Зачем же вы шли из своей комнаты, когда нужно было только позвонить? Сейчас зажгу огонь и буду к вашим услугам». «У меня есть огонь, отворите скорее. Мне, кажется, сейчас сделается дурно». «Сию минуту». Слышно было, как управляющий соскочил с постели и ощупью пошел к двери. Наконец она отворилась, и Жак Ландри в одной сорочке показался на пороге. Паскуаль ждал его с поднятым вверх топором. Тяжелое оружие опустилось, и управляющий с проломленной головой замертво повалился на пол. «Этот мне уже не помешает. Теперь остается узнать, не проснулась ли Мариетта». Он вынул из кармана нож и стал ее дожидаться. Через несколько минут противоположная дверь распахнулась, и девушка, успевшая только набросить на себя пеньюар, выбежала в коридор. Паскуаль бросился на нее и одним взмахом перерезал ей горло. Теперь убийца остался в замке один с двумя трупами. И уже ничто не могло ему помешать довести свое дело до конца. Он вернулся в комнату Жака Ландри и зажег 4 свечи, стоявшие на камине. Но где же хранились деньги? Он увидел 2 больших сундука с тяжелыми оковами. Чтобы открыть их, нужны были ключи. Паскуаль стал искать их и не нашел. Но разве такое ничтожное препятствие могло остановить его? Им овладела дикая злоба, он схватил топор, обогренный кровью Жака Ландри, и стал рубить им тяжелые железные оковы. Через 1/4 часа он закончил. Тогда порывисто, как сумасшедший, он стал выбрасывать из разбитого сундука и открытых ящиков все вещи, которые там находились. Платье, бумаги, книги, все было выброшено, но денег он так и не нашел. Паскуаль чувствовал, что им овладевает сумасшествие. Вдруг из груди убийцы вырвался радостный крик. Когда он разбирал последний ящик, у него из рук выпал на пол тяжелый предмет с металлическим стуком. Это был полотняный мешочек, завязанный шнурком. При падении шнурок порвался, и из мешка посыпались золотые монеты. «Вот, наконец-то!» — воскликнул он. «Клад должно быть именно здесь!» Он не ошибся. Почти тотчас он вынул другой мешок, кожаный и довольно тяжелый. В нем лежали пачки банковских билетов. Пачек было 20, каждая по 10 билетов в 1000 франков. 200 тысяч, да еще 150 тысяч червонцами. Я не в силах унести все с собой. К тому же мешки с золотом могут броситься кому-нибудь в глаза. Как же теперь быть? Подумав несколько минут, Паскуаль решил, что он возьмет только банковские билеты, которые легко можно спрятать под платьем. А золото зароет где-нибудь в окрестностях и вернется за ним, когда будет удобно. «Теперь нужно выйти из замка», — подумал он, — «спрятать мое богатство в надежном месте, пробраться в Малоне и сесть на первый поезд в Париж». Паскуаль взял пачки банковых билетов и положил их друг рядом с другом под рубашку, прямо на тело. Это его немного толстило, но нисколько не мешало застегнуть жилет и куртку, а следовательно не могло привлечь внимание любопытных. Затем он поднял золотые монеты, выпавшие из маленького мешка, завернул в бумагу, чтобы они не гремели, и набил ими карманы, положив столько, сколько могло войти. Оставался кожаный мешок. Бандит нашел в сундуке крепкий кожаный ремень, привязал его концы к мешку и взвалил тяжелую ношу себе на плечи. Окончив эти приготовления, он посмотрел, не осталось ли на руках и на одежде кровавых пятен, погасил свечи, так как они были уже ему не нужны, и вышел из роковой комнаты через дверь, что вела прямо в парк. Он запер ее за собой, а ключ бросил в высокую траву. Вечером, ужиная с Жаком Ландри, он очень ловко и как будто невзначай выведал расположение хозяйственных пристроек. Он знал теперь, что рядом с хлевами был сарай, в котором лежали земледельческие орудия. Быстро отыскав сарай и осветив его спичкой, он заметил на гвозде легкую лестницу. Тут же лежали заступы, лопаты, грабли и прочие орудия. Паскуаль снял лестницу, взял заступ, а затем дошел до темной яблоневой аллеи. Вдруг он вздрогнул. В нескольких шагах от него в темноте блеснули два огненных зрачка и послышалось грозное ворчанье. «Ах, черт возьми!» — воскликнул Паскуаль. «Собака! Я про нее и забыл. Придется от нее отделаться. Лучше бы встретить двух людей, чем эту проклятую собаку». Паскуаль положил лестницу и заступ на землю, вынул из кармана ножик, еще красный от крови Мариетты, быстро раскрыл его и приготовился к обороне. Еще секунда, и было бы уже поздно. Мунито, как ягуар, одним прыжком бросился на преступника. Убийцу ждала бы неминуемая гибель, если бы собака успела схватить его за горло. Паскуаль же отступил назад, и Мунито наткнулся на лезвие, направленное на него, и раненый упал, испуская жалобный вой. Но на этом борьба не кончилась. Храброе животное, изувеченное и истекающее кровью, бросилось на негодяя с прежней яростью. В темноте завязалась борьба между человеком и собакой. Паскуаль едва различал быстро двигающуюся тень и махал ножом почти наобум. Но ему помогал случай. Ни один удар не пропал даром, что доказывали глухие стоны Мунито. Борьба продолжалась несколько минут, длинных как вечность. Затем собака, получившая 20 ударов ножом, обессилела от потери крови и упала, чтобы никогда больше не подняться. Ее злобное рычание перешло в стоны, а потом в агонию. Паскуаль поднял лестницу и заступ, и, уверенный, что теперь его никто уже не остановит, направился через сад к решетке, выходившей на дорогу. Он приставил к ней лестницу и начал подниматься. Наверху решетки он увидел гвозди, острые как штыки. Тогда Паскуаль спустился вниз и перенес лестницу немного подальше. Поднялся опять наверх, перебросил на дорогу сначала топор, а потом спрыгнул сам. и грузно упал на землю под тяжестью мешка. Собравшись с силами, он поднял заступ и пошел по направлению к Малоне. На башне Рошвиля пробило 2 часа. Паскуаль прошел через весь город, не встретив ни одной живой души. В нескольких километрах от него еще накануне вечером он заметил нечто похожее на лес. Теперь, подойдя ближе, он убедился, что его предположения были верны. Увидев под столетним вязом маленькую лужайку, Паскуаль остановился и позволил себе отдохнуть пару минут. Когда время, назначенное для отдыха, прошло, он вооружился заступом и в темноте вырыл довольно глубокую яму. Бросил туда мешок, засыпал яму землей и утоптал ее ногами. Потом Паскуаль лег на землю, зажег спичку и осмотрел свою работу. Он остался ею совершенно доволен. Поверхность земли была ровной, мох и сухие листья покрывали то место, где был зарыт мешок. Тогда Паскуаль поднялся, зажег другую спичку, вынул нож и срезал большой кусок коры столетнего дерева. «Этого достаточно. Теперь я буду знать, где его найти». Все было кончено. Убийца Мариетты уже налегке вышел из рощи и зашагал по дороге к Малоне. Он, впрочем, захватил с собой заступ, который бросил, пройдя около 100 шагов, в яму. Он преодолел это расстояние так быстро, что Помпонетта, лошадь Фавеля, мэра Рошвиля, увидела бы в нем опасного конкурента. На станцию Малоне он пришел еще до рассвета. Паскуаль взял билет 2-го класса до Парижа и сел в вагон. Первым, кого он увидел, выйдя из вагона, был Ракен.